Глава 10. Люди и животные. Дорога до фермы заняла минут 15 езды на такси. Конечно, можно было бы и быстрее добраться до закромка Печкина. Но дорога оказалась избитая, и это обстоятельство существенно затрудняло передвижение. Лет 5 назад собственники дачных кооперативов, которые располагались неподалеку от фермы, просили провести ремонт дороги, да так эту просьбу и не выполнили. Оттого поездка на дачу напоминает лихое родео на издающем предсмертные хрипы механическом звере, который отдаленно напоминает старый, кучу раз перекрашенный автобус. Мне посчастливилось ехать к Печкину на такси, но от этого моя поездка не стала заметно комфортнее. Минут 20 пришлось искать водителя, который вообще согласится туда поехать, а потом почти столько же времени протрястись в старой машине по кочкам. После такого приключения я был готов к любым неожиданностям, но меня встретила ухоженная ферма. У входа росли цветы, ворота казались достаточно крепкими, да и постройки выглядели новыми. Видно, что есть кому следить за порядком. У входа меня встретили рабочие, которые перегоняли овец. Они же мне и указали, где искать хозяина фермы. Пришлось прошагать до самого огорода, где из-за кустов смородины торчали макушки Печкина и его жены. С удивлением я заметил и троих детей Федора Ивановича, которые помогали родителям. У каждого ребенка на шее висела веревочка, к которой крепилась ведерко. Именно туда дети складывали сорванную из куста смородину. Правда, у части добычи была совсем иная судьба, и она немедленно отправлялась в рот. «Николай Александрович, какой приятный сюрприз!» Просиял хозяин фермы и с трудом поднялся с раскладного стула, похожего на тот, что используют рыбаки. «А я как раз думал, как мне пережить эту ночь. Никакие лекарства уже не помогают справиться с болью». «Идемте посмотрим на вашу спину», — ответил я, не отрывая взгляда от счастливых детей. «Пусть тренируются и с юных лет понимают, что копейка не так-то просто и зарабатывается», — ответил Печкин, проследив за моим взглядом. «Мы не из знатной семьи, и богатства у нас нет, поэтому придется хорошенько потрудиться, чтобы заработать на жизнь». «И то верно», — согласился я и поспешил за хозяином в дом. Осмотр заставил меня всерьез заволноваться. Знал бы я раньше, что у фермера так все плохо, со спиной примчался бы еще вчера. Пришлось повозиться с полчаса, но уже в начале процедуры я отдавал себе отчет, что придется приехать сюда снова. Увы, за один раз спину не вылечить. Слишком уж Печкин себя запустил. «Готово». Пока мне удалось немного приглушить боль, но лучше поберечь себя. К середине ночи неприятные ощущения будут постепенно возвращаться, а утром, если снова будете нагружать спину, все вернется на круги своя. «Да куда беречь, если работы столько?» Принялся возмущаться Федор Иванович. «Переложить часть своих обязанностей на помощников. Даром, что ли, они свой хлеб едят?» «После таких помощников больше переделывать придется», — проворчал Печкин, покосившись на работников, метавших вилами стоги сена. «Кажется, вы не понимаете всей глубины проблемы», — произнес я, настраиваясь на серьезный разговор. «Есть такие люди, которых из пушки не прошибить. С ними приходится общаться куда жестче, иначе не поймут или не воспримут всерьез. Если не долечить спину или не придавать должного значения рекомендациям, можно серьезно усугубить проблему, и тогда уже одними болями не отделаетесь, парализует. И хорошо, если только нижнюю половину тела, а не целиком. Но и в этом приятного мало. Вы хотите лежать пластом и ходить под себя? Тогда вашим работникам придется еще и утку за вами выносить, а это дополнительные обязанности». «Ладно, вы меня убедили», — нехотя согласился фермер, но я нисколько не удивлюсь, если окажется, что он сказал это для моего успокоения. «Николай, с меня причитается». «Началось! Началось!» — заорал мужчина лет 30, ворвавшись в дом. Он был одет в рабочую одежду, перепачканную в землю. «Фома, ты где должен быть?» — рявкнул на работника Печкин. «Я же велел не отходить от веснушки». «Так ведь началось, Федор Иванович!» — завопил работник. «Так что ж ты молчишь тогда? Прибежал и молчит!» Печкин повернулся ко мне и уставился умоляющим взглядом. «Николай, будет к вам еще одна просьба, необычная. Век буду должен, но веснушке нужно помочь». «Да не вопрос. А в чем, собственно, дело?» — рожает она. А вы ведь целитель. Стоп. Я, конечно, целитель, но принимать роды не особо умею. Так, в общих чертах знаю, но лучше вызвать специалиста. Ай, да пока его отыщешь в такое-то время. Да и пока он доедет, будет уже поздно. Николай, заслужите службу. Помогите, как целитель, а? Назовите свою сумму. Я готов оплатить любые разумные расходы. Идемте скорее к пациенту, о награде потом поговорим. Я направился к дому, но Печкин потащил меня в другую сторону. Неужели прихватило прямо посреди прогулки? И кто беременную женщину на сносях вообще отпустил так далеко от дома? «Вот она, родимая», — произнес Фома, указав мне на лежащую на левом боку корову. «Я ей уже и сено подложил чистенького и водички принес, а она так волновалась, никого к себе не подпускала». «Кажется, началось», — выкрикнул Печкин, отстранив меня, направился к корове. «Вы уже принимали роды у коровы?» «Да у меня с дюжину коров отделилось», — отозвался мужчина. «Но веснушка особенная. К тому же помочь совершенно некому. Николай Александрович, подсобите, а? Видите, теленок уже появляется». «Эх, где наша не пропадала?» «Если нужно, и у коровы роды примем. Тем более, если рядом есть опытный акушер». «Федор Иванович, тогда я рассчитываю на ваш опыт. Говорите, что мне нужно сделать, а за мной не заржавеет». «Наш человек», — просиял Печкин и нахмурился. «Сейчас нужно обеззаразить корову, чтобы малыш не подхватил какой гадости, да и сама веснушка сейчас очень уязвима». «Делаю». Я своими глазами наблюдал, как появляется на свет теленок. Зрелище, конечно, для крепких духом людей, но ведь как-то же ветеринары справляются. Вот только он не дышал, и сердце билось очень медленно. «Николай Александрович, на вас вся надежда. Мы и так делаем, что можем», — воззвал ко мне Печкин. Я сконцентрировался и направил целительную силу, пытаясь поддержать жизнь в хрупком тельце. На расстоянии это получалось неважно, но даже того, что удавалось сделать, было достаточно. Я попеременно поддерживал и малыша, и его мать, чтобы перестраховаться. Весь процесс занял чуть больше получаса, но мы намучились так, что едва на ногах стояли. Для веснушки роды тоже не прошли бесследно. Мне пришлось немного подлечить животное. Разумеется, у нее тело устроено совсем иначе. Энергетические узлы и каналы расположены по-своему, но кое-как я разобрался. Может, получилось топорно, у какого-нибудь опытного ветеринара с даром целителя вышло бы лучше, но я не претендовал на похвалу. Главное, что и корова, и теленок живы. Веснушка так устала при родах, что не смогла подойти к новорожденному. Поэтому Печкину пришлось оттирать слизь с мордочки малыша полотенцем, позволяя ему дышать. Заодно получился небольшой массаж, стимулирующий кровообращение. «Ничего, и не таких выхаживали», — заверил меня Федор Иванович. Фома остался ухаживать за новорожденным и коровкой, а Печкин отправился провожать меня до ворот. Я уже вызвал такси, пообещав водителю двойную таксу, так что желающие непременно отыщутся. «Николай Александрович, я вам безмерно благодарен. Понимаю, что вы не рассчитывали на такую работу, но моя благодарность будет соответствующей». Фермер протянул мне две купюры номиналом в 5000 каждая и кивнул на мешок яблок. «Мешок, если вас не затруднит, поднимите сами, ибо моя спина такой трюк не выдержит. Это ранние яблочки, очень сочные и сладкие. Уверен, вам понравится». «Федор Иванович, вы слишком щедры», — запротестовал я. — «Бросьте. Я ведь знаю, что вы потратились на такси. Если бы не занятость на ферме, я бы отвез вас домой на грузовике, на котором доставляю в город продукты. Но сейчас мне никак нельзя покидать ферму, а посадить за руль больше некого». — «Не волнуйтесь, я благополучно доберусь до дома», — попытался я успокоить Печкина, но сам в этом уверен не был. Распрощавшись с хозяином фермы, я устроился на заднем сидении такси и спрятал деньги в карман. Рука нащупала в том же кармане какой-то твердый предмет, и я вспомнил, что это тот самый талисман, подаренный мне пациенткой. Выкинуть бы его где-нибудь по дороге, да рука не поднимается. Пусть лежит. Только бы никто из коллег не заметил, а то решат, что я действительно верю в эту ерунду. К счастью, домой я добрался без происшествий, но наутро едва проснулся. Все-таки богатые на события и потрясения предыдущие дни сделали свое дело. Пришлось потратить часть энергии, чтобы поддержать организм и взбодриться. Целитель я или как, а то получается, что сапожник без сапог. Уже минут через 10, спускаясь к завтраку, я чувствовал себя гораздо лучше, но звоночек все равно тревожный. Такие перегрузки до добра не доведут, нужно и отдыхать. Даже не представляю, как Тихоновна и Жаров справляются, отдуваясь в больнице почти каждый день. Сегодня Жаров настоял на своем, чтобы я остался в отделении, да и у Ливоновой набралась компания для приема граждан. «Демушка, будешь сидеть на приеме до конца стажировки», — пригрозил ему заведующая. «Может, к концу этого срока научишься ставить правильные диагнозы и лечить больных?» Кажется, парень все-таки засыпался, и не только с переломом у Прасковьи Ивановны. Вообще, наличие дара еще не значит, что можно сразу брать и лечить. Да, история знает случаи, когда даже дети помогали с пустяковыми ранами или спасали жизни, действуя по наитию. Но в большинстве случаев требуется понимание. Взять того же повелителя стихий. Если не научить его контролировать силу и уметь ее направлять, он устроит огромный пожар или, наоборот, наводнение. Многие думают, что с целительством все не так, но это ошибка. Вот Завьялов хоть и обладает даром, но с соображалкой и умением этим самым даром пользоваться у него явные проблемы. К счастью, у меня в этом плане все было в порядке. «Без меня не начинали?» — заволновался Анненков, ворвавшись в ординаторскую буквально за пару минут до начала рабочего дня. «Вот тебя как раз ждем», — отозвался я, прокручивая в памяти события вчерашнего дня. «Яр, зачем ты надел гранатовый пиджак? Разве ты не понимаешь, что это цвет крови?» Ужаснулась Лия, заметив, в каком наряде Ярослав пришел на работу. «Почему именно крови?» — удивился парень. «Разве он не может быть цвета рубина или спелой вишни?» «Какая вишня в больнице?» — удивилась девушка. «Не забывай, где ты находишься». «Вот именно», — вмешался я в разговор, чтобы прекратить пустую болтовню. «Не забывайте, что вы находитесь в больнице, и у вас полно работы. Идемте на пятиминутку, а потом каждый по своим кабинетам». «Ой, любимчик Тихоновна проснулся», — скривилась Лия. Я заметил, что девушка кардинально изменила свое отношение ко мне после недавнего разговора. То ли ее обидел мой отказ, то ли не давал покоя, что я знаю ее тайну. Казалось бы, наоборот, этот секрет должен был нас сблизить. Но на деле оказалось иначе. Разумеется, я не собирался терпеть к себе такое отношение и решил поставить ее на место. «А кто тебе мешает быть ее любимицей?» «Уверен, я заработал такое отношение к себе благодаря труду, чего и вам советую». «Ник, ты плохо выглядишь», — забеспокоился Дементьев, переключив внимание Санинкова на меня. «Круги под глазами, нездоровый цвет кожи. Рекомендую надеть этот оберег с малахитом. Он наполняет тело жизненной энергией и помогает справиться с усталостью. А белый цвет ленточки очищает разум от ненужных мыслей. Не зря ведь целители выбирают белые халаты. Прежде всего, это ощущение... Спать мне нужно больше, а не камни на шее таскать. Не выдержал я. Дема, ты ведь одаренный и видишь силовые потоки, а веришь во всякую ерунду. Да, некоторые камни могут стимулировать дар, ускорять регенерацию, даже частично бороться с ядом в теле, но с белыми ленточками и пиджаками цвета крови вы явно перебарщиваете. Если сами целители забивают голову этой ерундой, то что говорить о простых людях? Отсюда и появляются доморощенные целители без дара и знаний, которые губят себя и окружающих. Коллеги явно не ожидали, что я примусь их отчитывать, а потому замолчали, словно набрали в рот воды. Конечно, нашим отношениям это на пользу не пойдет, но если есть хоть малейший шанс, что после этого разговора они перестанут плодить небылицы, тогда я выбрал правильный путь. Леонова забрала с собой Свердлову и Завьялова, а мы с Жаровым отправились на обход. Афанасий Ильич подходил к работе совершенно иначе и постоянно задавал нам провокационные вопросы, ожидая услышать наши версии, почему у пациента развилась та или иная проблема. «Вы должны понимать причинно-следственную связь», — напутствовал Жаров. «Каждая проблема имеет предпосылки, начало и конец. Только когда вы будете понимать проблему от начала и до конца, когда научитесь не залечивать раны, а делать так, чтобы болезнь не проявлялась снова, тогда вы станете настоящими целителями». После обхода голова шла кругом, но я понял, что почерпнул для себя много нового. Того, что наверняка поможет мне в будущем. «Николай Александрович, вас искали», — произнесла Вера, когда я проходил мимо поста. «Меня?» Я с удивлением оглянулся вокруг и заметил мужчину, лицо которого мне показалось подозрительно знакомым. Он стоял у окна и беседовал по телефону, но, заметив меня, положил трубку и направился навстречу. «Господин Павлов, именно вас я и ищу», — произнес мужчина, изобразив добродушную улыбку. «Я здесь по поручению господина Митрофанова». А вот теперь я вспомнил управляющего, с которым общался в день званого ужина у Митрофанова. «Как он себя чувствует?» «Благодаря вам чудесно». «Бросьте. Я лишь ассистировал господину Турову. Вот кого следует благодарить за спасение жизни Валерия Николаевича». «А вы и сама скромность. Знаете, молодость и скромность — вещи порой несовместимые, но когда им все-таки удается реализоваться в одном человеке, это выглядит потрясающе», — расплылся в улыбке мужчина. «Уверен, вкупе с вашим профессионализмом, такой подход сослужит вам хорошую службу в будущем, но перейдем к делу». Мужчина вмиг стал серьезным, а дежурная улыбка исчезла с его лица. «В знак благодарности господин Митрофанов приглашает вас принять участие в охоте, которая состоится в ближайшие выходные. Ничего брать с собой не нужно, всю экипировку выдадут на месте». «Благодарю за приглашение, но я не особо люблю охоту», — честно признался я. «Понимаете, призвание целителя — спасать жизни, а не отнимать. Поэтому процесс убийства животных вызывает у меня профессиональный диссонанс». «Понимаю». Мужчина совершенно спокойно отреагировал на мой отказ. «Но вы не станете отрицать, что охота далеко не самое безопасное времяпрепровождение. Могут случиться разные неприятности. И будет хорошо, если рядом будет толковый целитель, способный оказать профессиональную помощь». «Погодите, вы приглашаете меня не в качестве гостя, а в качестве прислуги, которая будет следить за здоровьем гостей?» На какой-то миг мужчина изменился в лице, а в его глазах отразился испуг. Кажется, он взболтнул лишнего и всерьез опасался, что такая роль меня оскорбит, и я отвечу отказом на приглашение. «Что вы? Как можно, господин Павлов? Вы будете желанным гостем. Были времена, когда ваш батюшка оказывал честь своим визитом в охотничьи угодья господина Митрофанова». «Да. А если бы вы дали мне возможность пообщаться с Туровым в тот вечер, то сейчас отец мог бы быть жив». «А что насчет присутствия целителя? Вы ведь понимаете, что сейчас больница переживает не самые лучшие времена», — продолжал Жерновой. «Сейчас вопрос о целесообразности работы заведения стоит особенно остро. И если кто-то из сотрудников проявит профессионализм и привлечет внимание, это будет только плюсом». Да, управляющий был прав. Слухи о закрытии больницы гуляли достаточно давно. Но раньше этот вопрос особо не поднимался, ведь пациентов всегда хватало. А сейчас открылось несколько частных кабинетов и даже клиник, которые оттянули на себя часть больных. Те же клиники Вельского и Ягудина обслуживали 2/3 знатных и состоятельных жителей Дубровска. Но если бы проблема заключалась только в самих пациентах. Бюрократическая машина до того довела специалистов, что они массово бежали в частную практику, спасаясь от бесконечной бумажной волокиты. Вот и получилось, что на все отделение оставалось всего 2 врача и 4 стажера, из которых далеко не все останутся работать в больнице после окончания стажировки. Разумеется, если некому будет лечить, то отделение закроют, как это произошло с отделением для рожениц в прошлом году. И чем больше отделение окажется сокращено, тем больше вероятность, что больницу закроют с концами. «Николай Александрович, вы же понимаете, что пригласить вас и Анненкова — самый разумный вариант. Госпожа Свердлова решительно отказалась от приглашения, да и звать эту впечатлительную особу на охоту — очень опрометчивый ход. Анфиса Тихоновна уже не в том возрасте, чтобы бегать по лесам, впрочем, как и Афанасий Ильич. Выход очевиден». Как бы я ни злился на прислугу Митрофанова и его самого, мне нужно было поговорить с этим человеком и попытаться выведать хоть какую-нибудь полезную информацию о случившемся в его поместье, поэтому я согласился. Охота — отличный способ пообщаться без лишних свидетелей.